«Никто. Смешное имя», — думает Лукреция. «А вдруг это был не человек?» Конечно, она смотрела фильм Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея» 2001 года, где компьютер Хал бунтовал против людей. И это мог быть Дипдлю-4. Невероятно. Машина должна была бы иметь волю, намерение, сознание своего «я». Тот же Самуэль Фенше это ясно выразил во время матча. У машин нет души, они не хотят ни дополнительного электричества, ни лишних программ. В этом их сила и слабость. Во всяком случае, гипотеза насчет Дипдлю-4 представляет, по крайней мере, действительный мотив — месть. Если у кого и были причины поквитаться с Фенше, так у этой груды железа убийца Дипдлю-4? Но как он смог определить свою жертву? Ведь компьютер ничего не видит, хотя компьютер, подключенный к интернету, мог бы воспользоваться неисчислимыми возможностями информационных сетей, достаточно простой камеры видеонаблюдения, и можно следить за индивидом, преследовать его, заметить, когда тот уязвим. Лукреция думает, что засунула нос в куда более серьезное дело, чем ей казалось поначалу. Мировое противостояние. Люди против машин. Остается узнать, как подключенный к сети компьютер, наметив жертву, может убить на расстоянии во время акта любви. Как Дипдлю-4 смог убить своего победителя? Лукреция Немро пытается представить сцену. Самуэль Фенше и Наташа Андерсон обнажены. Они в постели. Находящийся в отдалении компьютер Дипдлю-4, запрограммированный на месть, выслеживает их с помощью камеры наблюдения или, возможно, через простую камеру, находящуюся в персональном компьютере. Черт возьми! Фенше мог пользоваться какой-нибудь электронной новинкой, подключенной к интернету. Эта гипотеза как будто все объясняет. Наташа искренне посчитала убийцей себя. Но почему она тоже не умерла? Когда касаешься того, кого ударяет током, ток бьет и тебя. Может быть, у Фенше сердце было слабее, а топ-модель, видимо, подумала, что это был естественный эффект, оргазм. Она вспоминает момент полного затмения, которое испытывала сама на вершине удовольствия, но это никогда не длилось слишком долго. Мысль о компьютере-убийце, какой бы странной она ни казалась, начинает укрепляться. В уме молодой журналистки кусочки головоломки постепенно соединяются. Это уже не фантастика. Лукреция уверена, что современные технологии способны моделировать и такого рода ситуацию. Все дело в том, что компьютеры недооценивают, считая, что они не способны думать. Однако все в большем количестве научных статей пишут, что машины приобретают способность мыслить, как дети. Чтобы подтвердить свою власть, электронный ребенок убил самого умного человека, или же потому, что тот задал ему взбучку перед всем миром, ребенок с электронной памятью, которая никогда не забывает. Мысли пересекаются, дополняют друг друга, наслаиваются, чтобы образовать логическую цепочку. Лукреция чувствует себя пешкой в шахматной партии, правила которой пока ей не совсем ясны. Единственное, что она поняла, это то, что ни ее привлекательность, ни ловкость в бою с противником теперь не пригодятся. Теперь она в плену у черных фигур. Если бы она знала, что будет вовлечена в такой кошмар, она бы дважды подумала. «Научное расследование, говорите?» Хотя молодая журналистка уже видит название. «Месть Дипдлю-4» или «Убийцей был компьютер». С этим я получу пулитцеровскую премию. А пока, прежде чем она сойдет с ума, ей надо найти способ выбраться отсюда.